Глава 15. Концерт окончен, публика расходится. 3 января 2004 года. В Чэнду пошел снег. Даже небольшого снегопада оказалось достаточно, чтобы создать праздничную атмосферу. Весь город был укрыт тонким белым покрывалом. Тянь Яобинь проснулся и взглянул на часы. 5:13. Слишком рано, чтобы вставать с постели. Он снова закрыл глаза, однако круговорот мыслей не давал ему уснуть. Сегодня должна была взойти звезда его славы. В течение 2 месяцев его восхваляли в газетах и на телевидении. Звездный детектив под прикрытием пережил более 10 лет невзгод, преодолел всевозможные трудности и, наконец, уничтожил 2 банды, терроризировавшие город. К сожалению, его радость омрачило извещение о смерти. Умереть Тянь не боялся. Проработав много лет под прикрытием в роли леопардовой головы, он привык ходить по грани. По его мнению, чтобы чего-то добиться, надо смотреть смерти в лицо. За высокие идеалы можно и умереть. Такая позиция позволила ему выжить в обстоятельствах, в которых другие давно бы сломались. И достичь вершины только для того, чтобы погибнуть от рук убийцы — ужасная перспектива. От лапы в Минит не смог увернуться даже Дэн Хуа. На что тогда рассчитывать Цяню? Каждый раз от таких мыслей он покрывался холодным потом. «Мир меняется», — утешал он себя, — «и никогда ничего не идет по плану. Они с Дэном Хуа в совершенно разных условиях». Звезда Дэна Хуа уже стояла в зените, и у него остался лишь один путь — вниз. Цянь, однако, только начал свое восхождение. Когда птица впервые расправляет перья и готовится к полету, ее невозможно остановить. Их окружение тоже нельзя сравнивать. Дэн Хуа нажил слишком много врагов, и хотя жил в роскоши, всегда вынужден был оглядываться через плечо. Эвмениды просто исполнил волю судьбы. Цянь — совсем другое дело. Его хвалило начальство, превозносили в СМИ, уважали жители города. Как Эвмениды сможет все это отобрать? Успокоившись, Цянь решил, что пора вставать. Он подошел к окну, раздвинул шторы и увидел вдалеке мерцание света. Прогноз погоды обещал ясный день, и скоро солнце начнет изливать свое тепло на город. Даже холодный снег таял под солнечными лучами. Цянь чувствовал себя яркой звездой. Он, наконец, взлетел в небо, и никому не под силу его останавливать. Стук в дверь прозвучал как предостережение. Раздался громкий голос. «Капитан Цянь, пожалуйста, отойдите от окна!» Узнав голос Индзяня, Цянь задернул шторы и крикнул в ответ. «Хорошо!» Здание охраняли многочисленные полицейские в штатском. Когда имеешь дело с эвменидами, осторожность лишней не бывает. Цянь оделся и вышел в гостиную. Рядом с Индзянем сидел почти бывший капитан отдела уголовных расследований и руководитель нынешней операции Ло Фэй. «Спасибо за ваш труд», — сказал Цянь из вежливости. «Не спали всю ночь?» «Ваша жизнь в опасности, начиная с полуночи», — ответил Ло Фэй. «Мы должны сохранять бдительность». «Зато благодаря вам я хорошо выспался», — Цянь не упускал случая подольститься. «Уверен, вы разработали отличный план, капитан. Вы защитите меня и предадите убийцу правосудию». Ло Фэй знал, что Цянь — искусный дипломат, если так долго дурачил Хуа, и ответил натянутой улыбкой. «План есть, однако мы не сможем привести его в действие, пока не начнется церемония». Цянь кивнул. Каким бы искусным ни был Эвмениды, в охраняемой квартире он совершить убийство не сможет. Вероятно, постарается нанести удар на официальном объявлении приговоров или на церемонии награждения. Потому он и выбрал этот день. Что ж, сегодня все закончится, так или иначе. В это же время на другом конце города молодой человек готовился выходить. До оглашения приговоров еще оставалось время, однако идти следовало сейчас, пока полицейские снуют вокруг квартиры Цяня. В здании суда будет пусто, отличный шанс проскользнуть внутрь и спрятаться. Выбор дня для казни Цяня был смелым до безрассудства. Молодой человек рассчитывал, что это сыграет ему на руку. Во время новогодних праздников он разместил уведомление о смерти в интернете, и оно быстро разлетелось в сети. Отменить мероприятие полиция теперь не могла, чтобы и не превратиться в посмешище. Поэтому скоро они столкнутся с эвменидами лицом к лицу. Молодой человек с нетерпением ждал битвы, особенно встречи с капитаном Ло Фэем. В прошлый раз все кончилось прискорбно. Теперь он хотел реванша. Появление Цяня предоставило долгожданную возможность. Его противостояние с Ло Фэем перейдет на следующий уровень. Несомненно, Цянь во время работы под прикрытием не раз нарушал закон, а высокомерный Ло Фэй не только не в состоянии наказать преступника, но и вынужден покинуть город. Поэтому эвмениды обязан вмешаться. Наказать Цянь Яобиня и одержать верх над Ло Фэем — двойная победа. Эвмениды покажут всем, что именно он, а не полиция, действительно стоит на страже справедливости. Они с капитаном оба считали себя оплотом правосудия, однако избрали совершенно разные пути. И теперь, во имя своих убеждений и чести, сойдутся в жестоком бою. Конечно, была и другая причина, по которой молодой человек выбрал Цянь Яобиня в качестве своей цели. Джен Цзя. Ради искупления вины можно идти на что угодно. Он разместил уведомление о смерти в интернете в основном для того, чтобы она знала. Раньше он помогал ей под другим именем. На этот раз он будет действовать как эвмениды, чтобы она поняла. Он встал на защиту ее близкой подруги Мин-Мин. Станет ли Джен Цзя меньше его ненавидеть? Он не смел на это надеяться. Если она, вспоминая об эвменидах, будет чувствовать что-то помимо отвращения, ему этого достаточно. Вот его последнее желание перед отъездом. После того, как он раскрыл свою личность, в этом городе больше нечего делать. Его фотографии красовались на каждом углу. Чтобы продолжать свою миссию в качестве эвменид, оставаться в Чэнду нельзя. Он был готов уйти и на некоторое время затаиться. Почему нет? Безнаказанные преступники есть везде, и у эвменид никогда не будет недостатка в мишенях. Следовало успеть до рассвета. На улицах уже довольно много людей, чтобы не привлекать внимания, а в темноте никто не раскроет его маскировку. К счастью, два дня подряд шел снег, можно закутаться в шарф и нахлобучить шапку. Молодой человек наклеил седые брови, нарисовал на лице пигментные пятна и морщины, и вскоре из его квартиры вышел неприметный старичок. Мин-Мин сидела за туалетным столиком в спальне и тщательно укладывала волосы. Она впервые так долго смотрела в зеркало с тех пор, как лишилась своей красоты. Взрыв полгода назад не только сжег волосы, но и опалил кожу головы. Для выступлений с Джен Цзя она заказала парик. Обычно волосы не спадали на плечи, чтобы скрыть шрамы на шее. Однако сегодня Мин-Мин хотела убрать их в пучок. Завершив прическу, она осмотрела себя со всех сторон и осталась довольна увиденным. Затем выдвинула ящик и потянулась за шпилькой. Стальную шпильку с одним закругленным концом украшал простой рисунок. Мин-Мин повертела ее в руке, обычная шпилька для волос, ничего необычного, и вставила в свой пучок. Затем надела длинный пуховик, шапку, шарф и медицинскую маску, закрывающую лицо. Пора идти. Девушка вышла из квартиры и направилась к ближайшему перекрестку. Очень скоро перед ней остановилось такси. «Садись скорее!» — крикнула Джен Цзя. Мин-Мин обошла машину, села на заднее сиденье и обнаружила, что соседнее место занимает собака. «Ню-ню!» — Она протянула руку и погладила пса по голове, а тот лизнул ее ладонь. «Почему ты взяла его с собой?» Уже не нуждаясь в собаке-поводыре, Джен Дзя в последнее время ходила везде одна, а сегодня они так и вовсе направлялись на торжественное мероприятие. Джен Дзя посмотрела на собаку и пробормотала. «Ню-ню, мой ню-ню, сегодня у тебя есть шанс показать, чему ты научился». Пока они разговаривали, водитель завел двигатель. «Куда дальше?» — спросил он, обернувшись. «Дом народных собраний», — ответили девушки хором. Водитель кивнул. «Ясно. Хотите послушать приговор?» Подруги промолчали, погруженные в мысли. Каждая хранила свой секрет. 17:00. Дом народных собраний Чэнду. Полицейские убрали ограждение и начали впускать людей. До начала оставалось полчаса. На мероприятие могли попасть все желающие. По крайней мере, таков был первоначальный план. Однако после недавних новостей организаторам пришлось изменить условия. Серийный убийца, называющий себя Эвменидами, разместил в интернете извещение о смерти, назвав Цянь Яобиня своей следующей жертвой, которую ждала казнь в день церемонии. Естественно, в СМИ поднялась буря, поскольку Цянь должен был на мероприятии получить благодарность от властей города. Множились слухи и домыслы. Все задавались вопросом, мог ли звездный детектив под прикрытием действительно совершить убийство. Что будет, когда непогрешимые Эвмениды нападет на героя полицейского? Полиция не стала менять дату церемонии, однако приняла специальные меры. Общественности регулярно напоминали, что Эвмениды не более чем преступник в розыске. Чтобы посетить мероприятие, требовалось пройти строгий отбор. Места распределили по округам города, и желающие подавали заявки через местные комитеты. Полиция проверяла каждого заявителя, а на билете указывали данные удостоверения личности. Еще одна проверка ждала гостей на входе. Помимо сопоставления данных в билете с удостоверением личности, полицейские также осматривали у мужчин левую руку, убеждаясь, что все пальцы целы. Джен Цзя и Мин Мин стояли в очереди, ожидая досмотра. Мин Мин заметила, что полицейские просят мужчин вытянуть руки. «Что они делают?» — с любопытством спросила она. Джен Цзя знала ответ. За несколько месяцев, с тех пор, как вернулось зрение, девушка выучила каждую деталь внешности своего заклятого врага. «Ищут убийцу», — объяснила она. «У Эвменид отсутствует один сустав пальца на левой руке». Мин-Мин, понимающе кивнула. «Отсутствующий сустав трудно замаскировать». Когда подошла их очередь, Джен Цзя надела темные очки и прошептала подруге. «Делай, как договаривались. Не волнуйся», — ответила Мин-Мин, взяв ее за левую руку. В другой руке Джен Цзя держала поводок Ню-Ню. Они продвигались вперед, пока их не остановил молодой полицейский. Мин-Мин отдала ему документы и билеты, которые Джен Цзя раздобыла через бывших коллег отца. Полицейский сравнил данные с удостоверениями, затем взглянул на Ню-Ню. «Вход с собаками запрещен». «Это собака-поводырь», — поспешно объяснила Мин-Мин. «Моя подруга незрячая. Ей нужна собака, чтобы передвигаться». Джен Цзя сняла темные очки и уставилась в пространство невидящим взглядом. Притвориться слепой ей не стоило никакого труда. Полицейский поверил, тем более, что в ее удостоверении также была запись об инвалидности. Тогда он переключился на Мин-Мин. «Снимите маску», — он поднял ее удостоверение, желая сравнить внешность с фотографией. Мин-Мин сняла маску, обнажив лицо в ожогах. Молодой парень не был готов к такому зрелищу и отпрянул. «Что? Что с вами случилось?» — заикаясь, наконец выдавил он. «Пожар», — спокойно ответила Мин-Мин. Несколько людей поблизости увидели лицо Мин-Мин, некоторые не смогли сдержать испуганных возгласов. «Скорее наденьте маску». Полицейский сунул девушкам их документы и пропустил в зал, решив, что хоть они и немного странные, но к Эвменидам явно не имеют никакого отношения. Мин-Мин, Джен-Дзя и Ню-Ню попали в самый большой зрительный зал города, вмещавший почти 5000 человек. Здесь тоже за порядком следили полицейские. Поскольку Мин-Мин и Джен-Дзя прибыли одними из первых, их усадили в центре на 8-м ряду от сцены. Первые 5 рядов уже были заполнены офицерами в форме. Мин-Мин села и сняла шляпку, оставшись в маске. Джен-Дзя заметила перемену в облике подруги. «Новая прическа?» — спросила она, потянувшись к пучку. «Не надо!» — вскричала Мин-Мин. Джен-Дзя замерла, ее рука зависла в воздухе. «В чем дело?» «Не трогай шпильку», — сказала Мин-Мин с нажимом. Только тогда Джен-Дзя заметила металлическую шпильку в волосах Мин-Мин. Выглядела она вполне обычно, что не объясняло странного поведения подруги. Мин-Мин смущенно улыбнулась. «У нее острый кончик. Я боялась, что ты поранишься». Джен-Дзя снова взглянула на шпильку. Стоило ли так волноваться? Мин-Мин надела шляпку, и Джен-Дзя, решив оставить ее в покое, повернулась к сцене. За столом со множеством табличек с именами, очевидно, будут сидеть официальные лица. Слева находилась трибуна с микрофоном и пультом управления проектором, подключенным к большому экрану в глубине сцены. На экране пока светилась надпись «Город Чэнду против организованной преступности». Перед сценой оставалось пустое пространство, отгороженное от зрителей барьером. Джен-Дзя догадалась, что там будут стоять обвиняемые. Сразу за барьером находились места с лучшим обзором, предназначенные для репортеров. Церемония проходила вечером и транслировалась в прямом эфире по телевидению. После вмешательства Эвменит организаторы долго обсуждали, позволять ли трансляцию. Большинство из них считали, что полиции нужно сохранять достоинство и не позволять себя запугивать, поэтому съемку разрешили только с дополнительными мерами безопасности. Капитан Ло Фэй предложил посадить среди представителей СМИ полицейских в штатском, тем самым усилив охрану. Они смогут не только отреагировать в чрезвычайной ситуации, но и приглядывать за репортерами. Высшее руководство этот план одобрило. Джен-Дзя посмотрела на зрителей, понемногу заполнявших зал. Ее взгляд скользнул по рядам кресел, словно кого-то ища. Не увидев искомого, девушка опустила голову. У ее ног неподвижно лежала собака-поводырь, прикрыв веки и собираясь вздремнуть. В половине седьмого на сцену вышли представители городских властей и полиции. Комиссар Сун, отвечавший за ведение мероприятия, стал представлять ораторов. Присутствовало практически все руководство Бюро общественной безопасности. Самым высокопоставленным офицером был Сяо Хуа, который изначально руководил операцией «Урожай». Из соображений безопасности Цянь Яобинь пока на сцену не выходил. Он вместе с Ло Фэем и другими полицейскими стоял в раздевалке за кулисами. Замкнутое пространство охранять гораздо проще, чем огромный зал. На сцене комиссар Сун огласил план мероприятия. Сначала зрителям предстояло узнать о городской программе борьбы с организованной преступностью и ее блестящими результатами. Затем представители суда огласят приговор нескольким обвиняемым. Наконец, на сцену выйдет Цянь Яобинь, чтобы лично рассказать о своей работе под прикрытием и получить награду. Голос комиссара Суна доносился и до раздевалки. Цянь подсчитал в уме. «Скажем, полчаса на первую речь и час на оглашение приговора. Так что я выйду около 8», — сообщил он Ло Фэю. Капитан некоторое время размышлял, а затем объявил. «Вы не можете выйти на сцену». «Почему?» — удивился Цянь. «Вы не можете выйти на сцену», — повторил Ло Фэй. «Там мы не обеспечим вам безопасность». Цянь нахмурил брови. «Почему? Что вдруг изменилось?» «Ничего. Мы еще не знаем, каким методом воспользуется убийца. Учитывая обстоятельства, слишком рискованно появляться на публике». Цянь фыркнул. «Все зрители прошли проверку». «Убийца может найти другой путь или заранее спрятаться в зале». Ло Фэй помолчал. «Место и дата церемонии объявлены давно, так что у него было достаточно времени на подготовку. Раз он опубликовал уведомление о смерти, значит, у него есть план». «Какой еще план? В зале полно полицейских. Что мне грозит?» Цянь говорил резко, однако Ло Фэй чувствовал тревогу, скрытую за бравадой. Он не столько спорил, сколько пытался успокоить самого себя. Капитан не хотел сотрясать воздух понапрасну, поэтому напомнил. «Этот тип убил Дэна Хуа, находившегося под усиленной охраной полиции». «И что? Значит, легко убьет и меня?» — в ярости вскричал Цянь. «Я знаю, что вы в состоянии позаботиться о себе», — Ло Фэй пожал плечами. «И все же вы очень уязвимы». «Почему?» «Потому что убийца может быть пистолет». «Пистолет?» Сердце Цяня сжалось. От огнестрельного оружия защититься нелегко. «Он никогда раньше не пользовался пистолетом». «Действительно, преступник предпочитал другие орудия убийства. Однако прошлой осенью во время побега из тюрьмы он похитил пистолет у надзирателя». Цянь помолчал, обдумывая новости. «И что нам теперь делать?» «Нужно ему помешать, а не лезть под пули». Ло Фэй прищурился. «Не выходите на сцену. Тогда у него точно ничего не выйдет». Посмотрев на других полицейских в комнате, Цянь насмешливо фыркнул. «Это и есть ваш план?» Никто не ответил. Ло Фэй, Ин Цянь и другие просто смотрели на него. Цянь, не выдержав, хлопнул по подлокотнику кресла. «Ничего лучше не придумали. Если б я хотел отсидеться в кустах, вашей помощи не просил бы». Ло Фэй понял, почему Цянь так взволнован. Он скорее рискнет жизнью, чем потеряет звание героя и станет посмешищем для всего города. Сделав несколько глубоких вдохов, Цянь объявил. «Я выйду на сцену, и никто меня не остановит, ни убийцы, ни трусливые полицейские». «Главный здесь я», — решительно заявил Ло Фэй. «А вы должны понять, что бы мы ни делали, это для вашей же безопасности». Пока он говорил, Ин Цянь и другие полицейские встали вокруг Цяня кольцом, преграждая ему дорогу. Понимая, что каждый офицер здесь предан Ло Фэю, Цянь усмехнулся. «Если вы не собирались пускать меня на сцену, то зачем вообще привели сюда? Почему не отменили вручение благодарности? Я придумал бы отговорку для СМИ и публики. А сейчас? Как будет выглядеть мое отсутствие?» Ло Фэй вздохнул. «Вы должны быть здесь. Таково мое решение». Церемония шла по намеченному плану. После вступительного слова комиссара Суна сотрудница отдела по связям с общественностью рассказала о ходе операции. Она читала тщательно подготовленный текст, приводила данные статистики, демонстрировала на экране диаграммы и графики. Словом, убеждала всех в том, что полиция добилась головокружительных успехов в борьбе с преступностью. Публика скучала. В газетах и на телевидении в течение последних нескольких месяцев только и говорили про победу над бандитами. Все ждали оглашения приговора. Наконец комиссар Сун объявил. «Сейчас преступники, арестованные в рамках этой операции, получат приговор суда. Прошу вывести Рао Дунхуа и остальных». Полицейские стали вводить обвиняемых через боковой вход. Зрители вытягивали шеи, чтобы посмотреть на печально известных лидеров банд. Минмин тоже пришлось встать. В отличие от других людей, она испытывала более сложные эмоции. Ее глаза впились в фигуру человека, которого вели первым. Он выделялся среди других арестантов. На его лице не было ни страха, ни грусти. Он не пытался изобразить страдания или сожаления, и даже с тяжелыми кандалами на ногах и в наручниках держался прямо. Мин-Мин хотела закричать, но совладала с собой. Ее била крупная дрожь. Джен-Дзя взяла девушку за руку и осторожно усадила на место. Мин-Мин уткнулась в плечо подруги, и Джен-Дзя обняла ее, шепча: «Он ведь неплохой человек». «Конечно, неплохой», — с горечью сказала Мин-Мин. «Это все из-за меня». Джен-Дзя догадалась, о чем она думает. Хуа решился на встречу с директором Гао действительно ради мести за Мин-Мин. Было обидно, что тот, кто на самом деле ответственен за взрыв, остался безнаказанным. Интересно, знают ли чиновники на сцене, что будут вручать медаль герою, чьи руки по локоть в крови? Хуа и остальным велели построиться. Прокурор зачитал их преступление. Хуа предъявляли обвинение в убийстве трех человек, поэтому он получал приговор первым. Решение суда и так было всем известно, однако глаза Мин-Мин покраснели еще до того, как закончил выступление прокурор. «Мне нужно в туалет», — сказала она Джен-Дзя. Подруга, понимающе кивнула. Мин-Мин пробралась между рядами кресел и пошла к туалетам в восточной части зала. Тем временем оглашение приговоров продолжалось. Остальные обвиняемые получили разные тюремные сроки. Минут через 40 речь судьи близилась к концу, а Мин-Мин так и не появилась. Джен-Дзя, почуяв неладное, тоже пошла к туалетам. В коридоре дежурили полицейские. Джен-Дзя прошла мимо них с Ню-Ню, притворяясь слепой, и ее пропустили без особого досмотра. Джен-Дзя вошла в туалет и закрыла за собой дверь. «Мин-Мин, ты здесь?» — позвала она. Никто не ответил. Сняв очки, девушка огляделась. Деревянная дверь самой дальней кабинки была плотно закрыта. «Может, Мин-Мин там?» Джен-Дзя подошла к двери и снова позвала подругу. Ответа не последовало, однако в кабинке что-то зашуршало, а Ню-Ню просунул голову в щель под дверью и радостно завилял хвостом. Джен-Дзя дернула дверь, та была заперта. «Мин-Мин, ты там? Скажи что-нибудь». «Все нормально», — наконец отозвалась Мин-Мин. «Открой дверь». «Нет, уходи». Джен-Дзя нахмурилась, ее мучили дурные предчувствия. Она снова постучала в дверь. «Пожалуйста, открой! Уходи! Оставь меня в покое!» Голос Мин-Мин дрожал от волнения. Джен-Дзя испугалась. Вдруг подруга причинит себе вред? Или ее кто-то удерживает силой? «Если ты не откроешь, я позову полицию!» — твердо сказала она. «Не надо!» — взвизгнула Мин-Мин, и через мгновение раздался щелчок. Дверь кабинки открылась. Джен-Дзя вздохнула с облегчением. Мин-Мин просто сидела на крышке унитаза. «Что случилось?» Мин-Мин закусила губу, но не ответила. Она выглядела бледно и избегала смотреть подруге в глаза. А еще Мин-Мин что-то прятала в ладонях. «Что у тебя в руках?» — спросила Джен-Дзя. Мин-Мин, вздрогнув, вскочила на ноги и выронила предмет, который держала. На пол упала металлическая шпилька. Девушка потянулась за ней, однако Джен-Дзя ее опередила. «Отдай!» — крикнула Мин-Мин. Помня, как Мин-Мин не давала ей прикоснуться к шпильке, Джен-Дзя внимательно осмотрела ее и заметила, что кончик не только острый, но и имеет нечто вроде оболочки между самой шпилькой и покрытием. «Не трогай!» — быстро сказала Мин-Мин. «Она отравлена!» Джен-Дзя отдернула руку. «Что? В каком смысле отравлена?» «Неважно! Отдай!» «Нет», — Джен-Дзя стиснула шпильку в кулаке. «Если не объяснишь, я оставлю ее себе». Мин-Мин умоляюще посмотрела на подругу, однако Джен-Дзя была полна решимости. Наконец Мин-Мин вздохнула и призналась. «Я хочу убить этого гада». «Кого?» «Ты знаешь, кого», — процедила Мин-Мин сквозь зубы. «Я хочу отомстить и за Хуа, и за себя». «Ты с ума сошла? Это преступление!» «Ну и что? Разве он сам не преступник? Где же его наказание?» «Не сравнивай себя с ним. Если он нарушил закон, мы можем только сообщить в полицию». Мин-Мин уставилась на нее. «Ты действительно думаешь, что от этого будет толк?» Джен-Дзя не нашлась с ответом. В В течение последних 2 месяцев она раз за разом ходила в полицейский участок, пытаясь добиться справедливости для Мин-Мин. И что в результате? Она решила не сдаваться, однако надежда таяла на глазах. Джин-Дзя попробовала другой способ переубедить подругу. «Ну и как ты это сделаешь? В зале повсюду полицейские». Мин-Мин явно ждала такого вопроса. «Полиция ищет интернет-убийцу. Они не обратят внимания на хрупкую девушку вроде меня. Когда ублюдок выйдет на сцену, я подбегу со шпилькой и уколю его. Наконечник втягивается под давлением и высвобождает жидкость. Если хотя бы одна капля попадет ему в кровь, подонок умрет». Джин-Дзя вздрогнула и убрала шпильку за спину. «Ты сошла с ума. Я тебя не пущу. Ты только себя погубишь». Мин-Мин мрачно улыбнулась. «Посмотри на меня. Что тут губить? Что от меня осталось? Лучше мне сгинуть вместе с ним». Слова Мин-Мин были полны боли и тоски, и у Джин-Дзя кольнуло в сердце. Она не знала, что еще сказать. По ее щекам заструились слезы. Мин-Мин, видя, как взволнована подруга, вытерла слезы Джин-Дзя рукавом и начала ее утешать. «Почему ты плачешь? Моя жизнь все равно лишена смысла. О чем тут грустить?» «А как же я?» — всхлипнула Джин-Дзя. «Кто же будет меня поддерживать? Кто будет со мной выступать?» Эти слова заставили Мин-Мин задуматься. Она считала свое существование бессмысленным и решила с ним покончить, убив человека, который разрушил ее жизнь. И все же Джин-Дзя возвращала ей надежду. Мин-Мин вдруг поняла, что кто-то будет скорбеть, если ее не станет. Джин-Дзя вытерла глаза. «Хуа отдал свою жизнь, чтобы отомстить за тебя. Думаешь, он умрет счастливым, зная, что ты стала убийцей?» У Мин-Мин задрожали губы. «Послушай, вот и Ню-Ню не хочет тебя отпускать», — добавила Джин-Дзя. Действительно, собака стояла у ног хозяйки, высунув язык и преданно глядя на нее. Сердце Мин-Мин оттаяло, и она улыбнулась. Внезапно в туалет вошла женщина в форме. Подруги обменялись испуганными взглядами. Как много она слышала. Женщина смерила их оценивающим взглядом. «Вас все нормально?» «Да», — ответили они хором. «По словам охранника, вы здесь уже давно. Что-то случилось?» «Мы хотели поговорить», — сказала Джин-Дзя. «Простите, что причинили беспокойство». Похоже, не совсем поверив объяснению, женщина заметила, что Джин-Дзя держит руку за спиной. «Что у вас в руке?» «Моя шпилька для волос, вот, смотрите». Женщина огляделась, но не увидела больше ничего заслуживающего внимания. «Охранник сказал, что одна из вас незрячая». «Да, я». Джин-Дзя поспешно надела темные очки и потянула Ню-Ню за поводок. «Раньше я ничего не видела. Недавно мне сделали операцию, так что зрение возвращается. Однако я все еще нуждаюсь в помощи, чтобы передвигаться». «Тогда берегите себя», — сказала женщина и вышла. Джин-Дзя взяла Мин-Мин за руку. «Пойдем. Нечего торчать здесь и придумывать всякую чепуху». Мин-Мин последовала за ней, очевидно отказавшись от мысли об убийстве. «Шпильку отдам после церемонии». Джин-Дзя осторожно опустила шпильку в карман, а затем пощупала карман рукой, словно боялась, что шпилька из него улетит. Мин-Мин поджала губы, не зная, чувствует ли ей злость или благодарность. Девушки вышли в холл, взявшись за руки. К тому времени судья закончил оглашать 13-й приговор. Пока подруги протискивались к своим местам, слово взял комиссар Сун. «На этом оглашение приговоров закончено. Прошу увести обвиняемых». Вдруг из-за кулис появился мужчина и остановил старшего конвоира, который хотел увести арестантов. Комиссар Сун сначала удивился, а затем узнал Инцзяня, помощника Ло Фэя. Инцзянь был человеком надежным и ошибок не допускал. Комиссар решил, что обвиняемых не стали уводить из соображений безопасности, и продолжил свою речь. «Операция по борьбе с организованной преступностью увенчалась успехом, и мы отдаем должное многолетней работе полиции. Как всем известно, наш офицер был внедрен в одну из банд, и с 1992 года снабжал нас сведениями о структуре организации, а также работал над сбором доказательств. 11 лет ему приходилось выживать в опаснейшей обстановке, отказавшись от семьи и друзей. Сложно представить, через какие трудности прошел этот мужественный человек, служа народу. Он гордость нашей полиции и настоящий герой. Комиссар Сун сделал паузу, и через мгновение поднялась волна аплодисментов. Каждый хлопок Мин-Мин ощущала как удар. Она сидела не шевелясь, с широко раскрытыми глазами. Джан-Дзя крепко сжал ее руку, все еще опасаясь необдуманных поступков. На лице Хуа было написано отвращение к происходящему. Комиссар поднял руку, призывая к тишине. «Этот герой сегодня здесь, с нами. Давайте поприветствуем нашего звездного детектива под прикрытием, Цянь Яобиня». Аплодисменты возобновились. Все ждали, когда из-за кулис выйдет человек дня. Репортеры изготовили камеры, рассчитывая запечатлеть исторический момент. Наконец на сцене появился мужчина в полицейской форме. Аплодисменты стали громче, а потом резко стихли. Люди поняли, что это не Цянь Яобинь. Мужчина подошел к трибуне и сказал в микрофон. «Пожалуйста, не нужно аплодисментов. Я не тот, кого вы ждете. Я капитан Ло Фэй». Зрители недоуменно переглядывались. Комиссар Сун задал волновавший всех вопрос. «Где же Цянь Яобинь?» Ло Фэй посмотрел на комиссара. «Он не сможет сегодня к нам присоединиться», — повернулся к залу и объявил. «Как представитель отдела уголовных расследований я сообщаю, что Цянь Яобинь арестован». В зале поднялся шум. Чиновники на сцене смотрели на Ло Фэя, раскрыв рты. Комиссар Сун знал, что у Ло Фэя были сомнения насчет Цянь Яобиня, однако такого поворота событий не ожидал. Оправившись от шока, он прошипел. «Ло Фэй, что вы творите? Вы отвечаете только за безопасность. Придерживайтесь плана!» Комиссар забыл отодвинуть микрофон, поэтому его слышали все собравшиеся, что вызвало еще больший ажиотаж. Понимая, что теряет контроль над ситуацией, Сун поспешил исправить положение. «Цянь Яобинь нажил немало врагов среди преступных группировок, и теперь некоторые из них ищут мести, не глушаясь клеветы и нелепых обвинений. Нельзя поддаваться на провокации». Затем совершенно другим тоном он обратился к коллеге. «Капитан Ло Фэй, не будьте импульсивны. Не подобает порочить честное имя товарища». «Вы ошибаетесь, комиссар Сун. Прежде чем предпринимать какие-то действия, нужно прояснить картину случившегося», — невозмутимо сказал Ло Фэй. «Вот почему я вышел на сцену. Я хотел поговорить с официальными лицами, моими коллегами, с замечательной публикой и, конечно же, со всеми, кто смотрит трансляцию у себя дома. Давайте выясним, что произошло на самом деле». При упоминании людей, смотрящих трансляцию, комиссар Сун спохватился и помахал репортерам. «Прекратите снимать! Все это просто недоразумение!» Тем не менее, когда операторы попытались выключить камеры, полицейские в штатском их остановили и велели продолжать съемку. Все камеры были направлены на Ло Фэя. У комиссара Суна на лбу выступил пот. Полицейских предложил посадить среди репортеров сам Ло Фэй, якобы для безопасности Цянь Яобиня. Теперь стало ясно, что он все спланировал. Комиссар ударил ладонью по трибуне и заревел. «Ло Фэй, вы понимаете, что делаете? Отзовите своих людей, или я сию же минуту отстраню вас от службы!» Ло Фэй бровью не повел. «Решение о моем отстранении должен принять партийный комитет. До тех пор я по-прежнему являюсь главой отдела уголовного розыска и имею право арестовывать подозреваемых в уголовных преступлениях. Более того, это мой долг». По залу пронесся ропот. Джан-Дзя схватила подругу за руку и с восторгом воскликнула. «Капитан Ло Фэй просто молодец!» Мин-Мин смотрела на Ло Фэя, затаив дыхание и с тревогой ожидая его следующего шага. Хуа в оцепленной зоне тоже ловил каждое слово капитана. Комиссар Сун открыл было рот, собираясь проорать что-то еще, однако рядом сидящий чиновник дернул его за рукав. Он опустил взгляд и увидел своего начальника, Сяо Хуа, из Бюро общественной безопасности провинции. «Дайте ему высказаться. Когда он споткнется, вы перехватите инициативу». Продолжив ссору и создав скандал, можно было лишь продемонстрировать свое бессилие. Лучше сделать шаг назад. Комиссар Сун с оскорбленным видом опустился на стул. Трибуна была в распоряжении Ло Фэя. Публика замолчала, восторженно глядя на него. Капитан вытащил из кармана флеш-карту и вставил ее в мультимедийную панель на трибуне. Загрузив файлы, он начал говорить. 21 апреля в 22:43 в жилом квартале Шуйсян произошел пожар. Причиной стал взрыв после утечки газа. Пострадали 3 квартиры. Один человек получил серьезные увечья. Он нажал на кнопку, и на экране появился снимок квартиры, уничтоженной огнем. Мгновение спустя его сменила фотография миниатюрной девушки с тонкими чертами лица. «Это жертва пожара. Так она выглядела раньше. Теперь большая часть ее тела покрыта ожогами. Я поберегу впечатлительных зрителей и покажу только фотографию ее спины». На экране появился снимок женской спины. Почерневшая кожа была покрыта ранами и волдырями. Ужасное зрелище. Вдруг кто-то в зале воскликнул. «Почему вы не показываете мое лицо? Пусть увидят, что он со мной сделал!» Все повернулись, чтобы посмотреть на вставшую девушку. Одним движением она стянула с себя маску и парик, открыв изуродованное лицо. Раздались крики ужаса, сидящие неподалеку люди вскочили на ноги. Телевизионщики направили на девушку камеры. Ло Фэй оторопел, но быстро пришел в себя и указал на Мин-Мин. «Да, это девушка с фотографией. Я не знал, что она сегодня здесь». Он нажал на кнопку, вернув на экран изображение лица Мин-Мин. Контраст между прежней ее красотой и нынешним состоянием был настолько разительным, что зрители невольно содрогнулись. Ло Фэй посмотрел на Мин-Мин. «Я обещаю, что добьюсь для вас справедливости». Мин-Мин кивнула и села, вновь надев парик и маску. «Происшествие можно было бы признать несчастным случаем, однако некоторые обстоятельства показались нам подозрительными. Владелец квартиры, Рао Дунхуа, один из сегодняшних осужденных. Эта девушка состояла с ним в отношениях». Хуа, поймав взгляд Ло Фэя, кивнул в знак согласия. «Различные улики говорят о том, что в день инцидента кто-то проник в квартиру и, включив газ, устроил взрыв». Зрители, затаив дыхание, ждали развязки. Кто же виноват в пожаре? «Команда экспертов обнаружила в кухонной раковине волос». На следующем слайде была фотография волоса. Ло Фэй поднял пакетик для улик. «Вот он». Камеры взяли крупный план. Вьющийся золотистый волос. Большинство полицейских в первых рядах знали, кому он принадлежит, и тихо перешептывались. А Ло Фэй не спешил раскрывать карты. «В тот день все камеры видеонаблюдения в здании были выведены из строя. Тем не менее, изучив записи с камеры у ворот из близлежащих улиц, мы нашли несколько возможных подозреваемых. Мужчина на фотографии — один из них. Он входил и выходил из здания до и после инцидента, причем никто из жителей его не узнал». На экране появилось видео. Крепкий мужчина в шляпе и маске шел по тротуару. Дождавшись конца видеоролика, Ло Фэй посмотрел в зал. «Рао Дунхуа, вам известен этот человек?» «Да!» — тут же крикнул Хуа. «Кто это?» «Леопардовая голова!» Ло Фэй кивнул и повернулся к другому заключенному. «Гэ Син Синь, вы узнали человека на видео?» Гэ Син Синь, один из помощников Гао Дэ Сэна, ответил. «По-моему, это действительно леопардовая голова». «Гэ Син Синь, 21 апреля Гао Дэ Сэн давал вам какие-то поручения?» «Да». «Какие именно?» «Он велел мне убить Хуа». Только что выслушав смертный приговор, Гэ Син Синь теперь мог говорить открыто. «Почему?» Директор Гао хотел участок земли, однако Хуа его занял и отказывался уступать. Так что проще всего было его убить. Вы выполнили задачу? Нет. Почему? Потому что леопардовая голова сказал, что займется этим сам. Он вызвался добровольцем? Да. Как вы думаете, почему? Рвался показать, на что он способен. Он недавно перешел к нам из банды Хуа и предполагал, что директор Гао ему не доверяет. Что произошло дальше? Он не добрался до Хуа, вместо него пострадала женщина. Ло Фэй повернулся к аудитории и репортерам. Леопардовая голова раньше был подчиненным Рао Дунхуа, однако позже переметнулся на сторону Гао Де Сена. Конечно, леопардовая голова — это лишь кличка. Нам известно его настоящее имя. Зрители затаили дыхание. Многие уже и так догадались, но хотели услышать подтверждение от капитана полиции. Взгляд Ло Фэя скользил по залу. Он придвинулся к микрофону и выкрикнул: «Цянь Яо Бинь!» По залу прокатилась волна возгласов. Комиссар Сун мрачно насупился. Ло Фэй воспользовался тем, что ему поручили охрану мероприятия, и превратил церемонию награждения в пресс-конференцию. Комиссар чувствовал себя обманутым. Пораскинув мозгами, он прошептал несколько слов Сяо Хуа, который бесстрастно выслушал, а затем кивнул. «Волос принадлежит Цянь Яо Биню», — продолжал Ло Фэй, держа пакетик с уликой над головой. «При необходимости мы можем проверить это с помощью ДНК-теста. Суммируя вещественные доказательства и свидетельские показания, я считаю, что Цянь Яо Бинь виновен в умышленном причинении вреда здоровью и создании угрозы общественной безопасности. Я санкционировал его арест и настаиваю на том, чтобы преступление было расследовано». Из зала послышались одобрительные крики, хотя некоторые зрители качали головами. Ло Фэй повернулся к комиссару Суну, ожидая его ответа. Комиссар вышел из-за стола, взял микрофон и выдержал паузу, чтобы зал успокоился. «Я посовещался с начальником Сяо Хуа», — кашлянув, произнес он. «Мы согласны с тем, что капитан Ло Фэй должен возглавить расследование в отношении офицера Цянь Яо Биня. Независимо от исхода, мы будем держать общественность в курсе. Церемония награждения откладывается. Будет ли в конечном итоге вручена эта медаль, покажет следствие». Ло Фэй остался доволен победой. История получила огласку, тем более в СМИ, и комиссар Сун больше не мог покрывать Тяня. Поскольку дело находится под пристальным вниманием общественности, правосудие обязательно восторжествует. «Ладно, пора заканчивать», — проворчал комиссар Сун. «Или вы припасли что-то еще?» «Боюсь, мне придется задержать всех еще на несколько минут», — объявил Ло Фэй. Комиссар Сун выразительно посмотрел на него. Капитан снова потянулся к микрофону. «Комиссар Сун одобрил мою просьбу, однако моя радость не может быть полной. Ведь я знаю, чего будет стоить мне победа. Я арестовал коллегу и раскрыл служебные тайны. Мало того, я оскорбил всех чиновников на этой сцене, и теперь каждый полицейский в городе считает меня предателем. Людям из моей команды, вероятно, тоже предстоят нелегкие времена. Я чувствую себя виноватым. Многих подвел». Кто-то крикнул из зала: «Не надо, капитан! Мы понимаем, почему вы так поступили!» Ло Фэй повернулся на голос и увидел Ин Цяня. Слова поддержки его приободрили. «У меня не было выбора. Как подчеркнул комиссар Сун, сегодня я отвечал за безопасность мероприятия, и мне не следовало вмешиваться. Я из Лунчжоу. Меня перевели сюда, чтобы помочь поймать убийцу, который называет себя эвменидами. И сегодня я здесь из-за него. Убийца, как многие из вас знают, отправил Цянь Яо Биню извещение о смерти. Комиссар Сун приказал мне охранять Цянь Яо Биня и не выставлять на показ недостатки полицейской системы. Зачем же, спросите вы, выходить на сцену и ставить под угрозу свою карьеру? Неделю назад я был на совещании, и у нас с коллегами состоялся бурный спор. Некоторые считали, что наша главная задача — обеспечить безопасность Цянь Яобиня. Однако я не согласился. Прежде всего, мы здесь, чтобы победить Эвменит. А охраняя Цянь Яобиня, можно добиться противоположного результата. Зрители стали недоуменно переглядываться. Если Эвмениды хотел убить Цянь Яобиня, то разве не проиграл бы убийца, если бы удалось сохранить жертве жизнь? Ло Фэй объяснил. Эвмениды всегда считал себя единственным защитником справедливости. Почему он хочет убить Цянь Яобиня? Потому что тот нарушил закон и избежал наказания. Если бы мы продолжили его защищать, то нарушили бы основной принцип правосудия. Мы могли бы сорвать планы убийцы и даже схватить его, однако победа не была бы безоговорочной. Закон оказался бы втоптан в землю, а Эвмениды торжествовал. Дело даже не в конкретном убийце, а в тени, которую каждый из нас таит в своей душе. И единственный способ избавиться от тени — это впустить солнце. Слова Ло Фэя, судя по всему, нашли отклик в сердцах зрителей. Комиссар Сун задумчиво прищурил глаза. «Теперь, когда мы арестовали Цянь Яобиня и возобновили расследование взрыва и пожара, мы действительно можем победить Эвменит. Справедливый суд и будет лучшим способом защитить Цяня». Фэй повернулся к начальнику. «Вы наверняка тяжело переживали предательство Ханя Хао. Найди он в себе смелость понести наказание за первоначальное преступление, все могло бы закончиться гораздо раньше». Комиссар Сун опустил голову. «Некоторые могут думать, что ошибка Цянь Яобиня простительна», — обратился Ло Фэй к зрителям. «Он имел дело с лидером преступной группировки, на руках которого была кровь многих жертв. От взрыва пострадал лишь один человек, да и то по случайности. Должны ли мы наказывать за маленькую ошибку на пути к благородной цели?» Казалось, многие в зале согласились. Ло Фэй усмехнулся. «Тогда, если мы судим о действиях людей по их мотивам, то как нам относиться к кровавым судилищам Эвменит? Он рассылает извещение о смерти, желая восстановить справедливость. Так может, оставить его на свободе?» Этот вопрос вызвал еще больший переполох. Деятельность Эвменит давно вызывала споры. Некоторые считали его отвратительным или пугающим, однако другие аплодировали каждому убийству и публиковали ободряющие комментарии в интернете, восхваляя убийцу за отправление жестокого правосудия. Ло Фэй подождал, пока стихнет шум, и продолжил. «Обязанность полиции — защищать закон и наказывать преступников. В этом же видят свою миссию и Эвмениды. Когда Цянь Яобинь замышлял убить Рао Дунхуа, он, конечно, тоже считал себя на стороне справедливости. Что ж тогда справедливость? В чем принципиальная разница между нами?» Пока зал осмысливал услышанное, Ло Фэй обратился к Хуа. «Рао Дунхуа, у меня есть к вам несколько вопросов. Надеюсь на правдивые ответы». Хуа с готовностью кивнул. «Убийца, называющий себя Эвменидами, вы ненавидите его?» «Конечно», — сказал Хуа. «Он убил президента Дэна». «Если бы появилась возможность, вы отомстили бы ему?» «Да», — ответил он без колебаний. «А что насчет Цянь Яобиня? Вы ненавидите его?» «Да», — Хуа глазами искал в зале Мин-Мин. Ло Фэй ожидал таких ответов и, глядя Хуа прямо в глаза, задал третий вопрос. «А меня вы ненавидите?» Хуа замялся. «Именно я вас арестовал», — напомнил ему капитан. «Для этого я целый год следил за вами и даже пошел на ухищрение, чтобы столкнуть вас лбами с соперником. Вы только что получили смертный приговор. Вы меня ненавидите?» Хуа улыбнулся и искренне произнес. «Нет, хотя чувствую досаду, потому что вы меня переиграли, капитан». Ло Фэй улыбнулся в ответ и спросил. «А как насчет ваших друзей и семьи? Придут ли они мстить?» Хуа покачал головой. «Убийство совершил я. Какое вы к нему имеете отношение? Вы лишь выполняете свой долг. На самом деле, если бы у меня был шанс, я бы хотел стать вашим другом». «Но почему? Вы признаете себя виновным, так почему же ненавидите Эвмениды, Цянь Яубиня за то, что они хотят вас наказать? А к тому, кто отправил вас в камеру смертников, вы испытываете дружеские чувства?» «Потому что вы работаете ради общественного блага», — отчеканил Хуа. «Их же цели эгоистичны. Я совершал преступление, и закон меня покарал. Претензий у меня нет. Но если на меня посмеет напасть какой-то мститель-одиночка, то, конечно, я буду сопротивляться. Зуб за зуб». «Вы совершенно правы», — подтвердил Ло Фэй. «Я арестовывал вас не из корыстных побуждений. В конечном счете мои действия направляет закон. Только так правосудие может называться правосудием. И только при соблюдении справедливости общество может пользоваться преимуществами закона и принимать от него наказание. Я не могу представить себя эвменидами, несущими возмездие, основанное исключительно на собственном чувстве добра и зла. К чему бы это привело? Я все еще мог бы утверждать, что стою на страже справедливости, но имеет ли смысл такая справедливость? Пролитая кровь приводит только к ненависти и мести. Мы этого хотим?» Ло Фэй посмотрел на зрителей и сам ответил на свой вопрос. «Нет, определенно нет. Истинная справедливость должна вести к исцелению и уменьшению ненависти. Цянь Яубинь арестован, и женщина, которая пострадала из-за него, наконец-то обретет покой. Она будет благодарна закону и поверит, что общество все-таки справедливо. Если бы Цяня наказал Эвмениды, что бы она подумала? Благодарила бы линчевателя за акт насилия, порождающий насилие и несправедливость?» Понимая его слова лучше, чем кто-либо другой, Джен Цзя не сводила с Ло Фэя глаз. Отравленная шпилька все еще лежала в ее кармане, красноречиво подтверждая аргументы капитана. Мин-Мин посмотрела на Ло Фэя, а затем на Джен Цзя. «Я должна поблагодарить вас обоих», — прошептала она. Подруга улыбнулась и взяла Мин-Мин за руку. Ее тревога наконец улеглась. «Возможно, я слишком многословен, однако хочу сказать еще кое-что». Ло Фэй вскинул голову, его глаза блестели. «Я верю, что Эвмениды слышит меня прямо сейчас». Публика, едва успокоившись, вновь загудела. Все крутили головами. Вдруг на соседнем кресле сидит убийца. «Надеюсь, он понимает, что закон иногда может быть несовершенен, и есть преступники, которые избегают наказания. Однако это не повод презирать правосудие. Наоборот, мы должны работать над улучшением закона, даже если для этого придется пожертвовать собой». Где-то раздался взрыв аплодисментов, который распространился по залу. Когда Ло Фэй увидел, что полицейские в первых рядах тоже начинают хлопать, у него камень упал с плеч. И все же больше всего ему хотелось узнать реакцию Эвменид. Капитан знал, что полностью завладел вниманием убийцы, потому что стоял точно на том же месте, где стоял бы Цянь Яобинь. Если Эвмениды действительно планировал произвести смертную казнь на церемонии, то именно там Цянь Яобинь должен был принимать свою награду. Момент был бы идеален. Даже с учетом того, что полицейские ожидали нападения, предотвратить его они вряд ли смогли бы. О планах полиции писали в каждой газете, а что задумал Эвмениды, не знал никто. В зале словно шла шахматная партия, где одному из игроков завязали глаза, что почти гарантировало победу сопернику. Ло Фэю пришлось сорвать церемонию. Так он мог не только придать огласке истории Цяня, но и помешать Эвменидам. Действия полиции стали такими же непредсказуемыми, шансы уравнялись. И все же это не конец. Капитану предстояло найти следующий ход, Заняв на сцене место Цянь Яобиня и произнеся с трибуны длинную речь, он постоянно наблюдал за зрителями и пытался разгадать планы Евменит. Ло Фэй понятия не имел, как именно убийца рассчитывал нанести удар. Оставалось внимательно следить и, возможно, найти способ самому начать атаку. Поскольку на сцене находились только представители органов правопорядка, готовые защитить Цянь Яобиня, Эвмениды, скорее всего, был среди зрителей. В такой толпе на безопасность рассчитывать не приходилось. Эвмениды умело менял свою внешность и мог пройти в зал, несмотря на строгие проверки. Что же он будет делать дальше? Взорвет сцену? Это почти невозможно. Выстрелит из пистолета? Повсюду настороженные полицейские. Даже если удастся выстрелить, преступник раскроет свое местонахождение. Куда он потом побежит? Наверняка он не собирался погибать вместе с Цянь Яобинем. Ло Фэю требовалось время, чтобы проанализировать ситуацию, и поэтому он продолжал говорить. У Эвменит больше не было причин для нападения, и он мог уйти. Если только его не зацепили слова Ло Фэя. Перебирая свои записи, капитан снова взял микрофон. И тогда он, наконец, обнаружил кое-что необычное. Ло Фэй подходил к трибуне в пятый раз. Микрофон был подключен к мультимедийной трибуне, однако слишком короткий шнур ограничивал движение выступающего. Теперь Ло Фэй провел рукой по шнуру и обнаружил, что тот раздваивается. Один провод был подключен к основной плате трибуны, а другой уходил куда-то через отверстие в задней панели, и именно он ограничивал движение. Бомба на сцене? Едва ли. Перед церемонией сцену проверяли сапёры с собаками. Напряженность момента обостряла чувство, и Ло Фэй ощутил легкий холодок на левой ладони. Опустив взгляд, он увидел на трибуне блестящую металлическую панель, причем на ней практически не было следов от пальцев. Значит, она появилась недавно. «Опечатайте все выходы на подземную парковку и обыщите диспетчерскую», — велел капитан в беспроводной микрофон, спрятанный в воротнике. «Быстрее!» «Принято!» — раздался в наушнике голос Лю Суна. Полицейские резервы выбежали из фургона и помчались к зданию. Прошло всего несколько секунд с тех пор, как Ло Фэй дернул шнур микрофона. Никто в зале этого не заметил, все ждали, когда он продолжит речь. Однако заклятый враг Ло Фэя был более наблюдателен. С раннего утра он прятался в диспетчерской и смотрел на происходящее в зале, используя портативный монитор. Он начал планировать убийство еще полмесяца назад, как только план проведения церемонии был обнародован в СМИ. Зал оснащали в соответствии с пожеланиями организаторов. Когда они запросили мультимедийную трибуну, потребовался поставщик оборудования. Компания, с которой в итоге заключили договор, отправила техника для установки трибуны. В день начала работ Эвмениды подъехал к офису компании на арендованной машине, назвался представителем заказчика и повез техника в зал. Там он помогал технику, и все решили, что они напарники. Закончив работу, Эвмениды оставил визитки обеим сторонам, поэтому одни приняли его за представителя Дома народных собраний, а другие — за сотрудника компании-поставщика. В результате все общение между двумя сторонами проходило через него. На следующий день он вернулся в зал один и объяснил, что необходима дополнительная наладка. К микрофону Эвмениды добавил второй шнур, а по краям трибуны прикрепил пару металлических панелей. Поздно вечером он снова пришел в зал, чтобы внести еще несколько изменений. На сей раз добавил еще один электрический контур к установке, чтобы превратить рукоятку микрофона в провод заземления, а металлическую рамку — в провод под напряжением. Они подключались к электросети зрительного зала, которая вела в диспетчерскую в подвале. Оттуда Эвмениды мог включить или выключить ток. Он также укоротил шнур, чтобы говорящий стоял очень близко к трибуне. Он позаботился о том, чтобы на первый взгляд все выглядело добротно, а на самом деле пользоваться трибуной было неудобно. Как только Цянь Яобинь вышел бы на сцену, Эвмениды активировал бы новую цепь, так что рукоятка и металлическая окантовка оказались бы под напряжением. Цянь Яобинь, одной рукой поправляя микрофон во время речи, другой рукой, естественно, оперся бы на трибуну, замыкая цепь, и получил бы смертельный разряд тока. Безупречный план. За исключением одного, никто не предусмотрел, что на сцену выйдет не Цянь Яобинь, а Ло Фэй. Когда капитан коснулся микрофона и на мгновение застыл, Эвмениды понял, что его уловка раскрыта. Капитан что-то прошептал в воротник рубашки. Еще один тревожный знак. Ни секунды, ни медля Эвмениды выскочил из диспетчерской. Он опоздал. Навстречу бежали длинные тени. Ло Фэй вычислил, где находятся Эвмениды, и все выходы теперь были заблокированы. Затем полицейские все кругом обыщут. Эвмениды был готов к такому повороту событий. Он сделал несколько шагов назад, сорвал с пояса пульт дистанционного управления и нажал кнопку. С оглушительным грохотом взорвалась самодельная бомба, предварительно заложенная в вентиляционной шахте в юго-западном углу зала. Взрыв был не очень мощным, но достаточным, чтобы пробить в потолке дыру, площадью около квадратного метра, а громкий шум и посыпавшиеся обломки вызвали панику среди зрителей. Когда загорелись дымовые шашки, также спрятанные в шахте, сработала сигнализация, и воздух вспорола пронзительная сирена. Ло Фэй понял, что Эвмениды перешел к запасному плану. Он не знал, насколько сильным был взрыв и есть ли где-то еще спрятанные бомбы. Густые клубы дыма и вой сирены напугали людей, зал был набит битком, и пожар наверняка приведет к массовым жертвам. Комиссар Сун схватил микрофон и закричал: «Немедленно очистить зал!» Оперативники, как в форме, так и в штатском, стали успокаивать людей и направлять их к дверям. Дым, валивший из вентиляционной шахты, становился все гуще и вскоре окутал южный выход. Зрители на задних рядах добрались туда первыми, однако из-за дыма уже едва могли дышать. Ло Фэй спрыгнул со сцены и закричал охранникам: «Следите за обвиняемыми! Пусть стоят на месте! Не подпускайте их к толпе!» Затем он бросился к маленькой двери в восточной стене, которая вела в уборные и на лестницу к парковке. Ло Фэй был уверен, что Эвмениды где-то в подвале. Полицейские Лю Суна охраняли выходы, и он взорвал бомбу, чтобы в суматохе сбежать. Всего через 10 секунд капитан выскочил на парковку, вытащил пистолет из кобуры и огляделся. В подвале стояла тишина, в поле зрения не было ни души. У выходов дежурили полицейские, однако обыски еще не начинали. Успел ли Эвмениды уйти? Ло Фэй прижался спиной к колонне, заняв стратегическую позицию. Колонна, около метра в поперечнике, находилась в углу парковки, так что он без труда мог следить за лестницей, ведущей в зрительный зал. Более того, рядом было дорожное зеркало, и он видел, что происходит с другой стороны. Идеальное место, чтобы затаиться в засаде. Эвмениды не мог проскользнуть в зал мимо него. Когда Лю Сун и другие офицеры начнут обыск, убийца будет в капкане. Как только Ло Фэй занял позицию, все лампы в здании погасли. В подвале воцарилась кромешная тьма. Включишь фонарик — станешь прекрасной мишенью. А без фонарика Ло Фэй не мог следить за выходом. Если Эвмениды проникнет в зрительный зал, то смешается с толпой и исчезнет без следа. Ло Фэй глубоко вздохнул, вытащил фонарик из-за пояса и включил его. Когда он спустился в подвал, Эвмениды стоял в 20 метрах от выхода. Услышав шаги, убийца нырнул за угол и присел, не осмеливаясь высунуть голову. Одно неверное движение обрекло бы его на гибель. Чтобы уйти, нужно было вырубить электричество. Он заранее установил небольшую бомбу на главный распределительный щит, а теперь нажал кнопку на пульте дистанционного управления, и свет в здании погас. У Эвменид тоже был фонарик, но, как и Ло Фэй, он не хотел его включать. Однако его позиция была выгоднее, потому что стена, к которой он прижимался, вела прямо к лестнице, и Эвмениды мог добраться до зала на ощупь. К капитану бы пришлось пробираться в темноте по открытому пространству. Эвменида решил воспользоваться преимуществом. Как только свет погас, он пошел вдоль стены к лестнице, вытащив из-за пояса пистолет, когда-то украденный в тюрьме. Убийца осторожно двигался вперед, стараясь производить как можно меньше шума, и держал палец на спусковом крючке, готовый выстрелить в любой момент. Стрелять можно было только в случае крайней необходимости, так как это выдало бы его позицию. Он почти добрался до лестницы. Вокруг не раздавалось ни звука. Видимо, Ло Фэй по-прежнему стоял у колонны. Вот-вот удастся взбежать вверх по лестнице и слиться с толпой. Внезапно у колонны напротив зажегся луч, освещая лестницу. Недолго думая, Эвмениды выстрелил в источник света. Раздался громкий хлопок и звон разбитого стекла. Луч тут же изменил направление. Эвмениды бросился вперед и все же опоздал. Грянул выстрел. Эвмениды упал на пол, чувствуя, как немеет правое плечо. Зато вспышка подсказала ему, где находится противник. Он перекатился на живот, переложил пистолет в левую руку и выпустил вторую пулю. Когда Ло Фэй включил фонарик, то направил его не на лестницу, а в зеркало позади. Так он вынудил Эвменида обнаружить себя. Капитан открыл ответный огонь и обрадовался, не услышав рикошета. Пуля попала в цель. Эвменида отреагировал быстро, и его второй выстрел прозвучал прежде, чем Ло Фэй успел нырнуть в укрытие. Пуля угодила в правую икру. Ло Фэй присел и перекатился в сторону, отшвырнув фонарик, чтобы тот его не выдал. Пара секунд. Три выстрела, два ранения. Подвал вновь погрузился в тишину. Скоро, услышав выстрелы, примчатся на подмогу полицейские. Драгоценные секунды таяли. Стиснув зубы, Эвмениды встал и, не выпуская пистолет из левой руки, побрел вдоль стены, прижимаясь к ней раненым правым плечом. Он целился в луч света, потому что Ло Фэю придется взять фонарик, чтобы куда-то пойти. Через несколько шагов Эвмениды достиг выхода, шмыгнул в коридор и побежал к лестнице. Терять Ло Фэю было нечего. Он схватил фонарик и с усилием поднялся. Тут же боль пронзила правую ногу, и он снова чуть не упал. «Капитан, что случилось?» — раздался голос Люсуна. «Я слышал выстрелы!» «Где вы?» — спросил Ло Фэй. «Только что вошел в диспетчерскую. Эвмениды оставил свое снаряжение, его самого здесь нет». «Эвмениды направляется в зал», — торопливо проговорил Ло Фэй. «Ступайте к выходу на восточной стороне парковки. На земле будет кровавый след, идите по нему». «Принято!» — отозвался Люсун. Он велел своим людям покинуть диспетчерскую, однако на такой большой парковке им потребуется 2-3 минуты, чтобы добраться до Ло Фэя. Капитан не стал ждать и, превозмогая боль, поковылял к лестнице. Рана не мешала Эвменидам бежать. Еще не все люди успели покинуть полный дыма зал и толкались у выходов. Полицейские включили фонари, да и лунный свет просачивался сквозь окна. Хотя бы силуэты различить можно было. Убийца убрал пистолет в кобуру и смешался с толпой. Он знал, что Ло Фэй вскоре последует за ним и найдет по пятнам крови, поэтому стянул с себя толстое зимнее пальто, скрутил и прижал к ране, чтобы остановить кровотечение. Люди в панике бежали к выходам, не разбирая дороги. В таких условиях не до проверки документов. Эвмениды позволил толпе увлечь себя к выходу. Он прятал лицо в свернутом пальто, словно спасаясь от дыма. И вдруг сзади его за воротник схватила рука. Эвмениды не стал раздумывать, вцепился левой рукой в запястье нападавшего, развернулся, а правой рукой потянулся к горлу. Осталось лишь точным движением свернуть противнику шею. Однако Эвмениды замер, даже не дыша. Хватило одного взгляда на того, кто его схватил. Он впервые так близко видел Джен Цзя после того, как к ней вернулось зрение. Огромные темные глаза девушки глядели ему прямо в сердце, затягивая в бездну невообразимой боли. Его тело словно горело, а душа замерзала во льдах. В ее глазах, самых красивых глазах в мире, читалось отвращение. Он не знал, что делать. Его дрожащая рука все еще лежала на ее горле, а он застыл в нерешительности. Он боялся не того, что она позовет на помощь. Он боялся того, что она может сказать, глядя ему в лицо. Когда мужчина схватил ее за руку, Чэн Цзя почувствовала, что у него нет верхнего сустава на среднем пальце. Сомнений не осталось. Другие люди проносились мимо, и в кромешной тьме никто не заметил этой драматической сцены. Даже Ню-Ню молча стоял в стороне, не придя на помощь хозяйке. Чэн Цзя упрекала себя в безрассудстве. Следовало бы позвать на помощь или обратиться к полицейскому. Однако в ней вспыхнула такая ярость, когда она его заметила, что девушка бросилась в погоню, не раздумывая. И теперь он ее убьет. Для него это почти так же просто, как моргнуть. Вдруг ей пришла в голову мысль. В кармане все еще лежала шпилька Мин-Мин. Стиснув ее в кулаке, Чэн Цзя изо всех сил вонзила ее в шею и в менит. Тот чуть не вскрикнул от удивления. В сущности, осознать произошедшее времени не было. Он почувствовал укол, тело стало неметь, и вскоре из него будто вытекла вся энергия. Он обмяк и рухнул на пол. Освободившись, девушка отошла на пару шагов. Через мгновение, придя в себя, она закричала: «Помогите! На помощь!» В толпе никто не обратил на нее внимания. А потом, мгновенно рассеяв страх, тьму прорезал луч фонарика. Человек, державший фонарь, сильно хромал на правую ногу. Он посмотрел на Чэн Цзя, затем на молодого человека, лежащего у ее ног. Когда он, ковыляя, подошел ближе, Чэн Цзя узнала капитана Ло Фэя. Напряжение схлынуло, на ее глаза навернулись слезы. «Это убийца! Он убийца!» — всхлипнула она. Удивленный, Ло Фэй присел и посветил фонариком на лежащего. Найдя шпильку, капитан сразу понял, что произошло. «Твоя?» — спросил он. Девушка понурила голову. «Шпилька отравлена», — сказала она, не ответив на его вопрос. Ло Фэй внимательнее осмотрел ранку. Кожа вокруг уже почернела. С трудом дыша, Эвменида перевел взгляд с Чэн Цзя на Ло Фэя и протянул руку. Капитан взял его за руку, и молодой человек глубоко вздохнул, будто собирался многое сказать, но так и не открыл рта. Ло Фэй понял. Эвменида не хотел, чтобы Чэн Цзя слышала его голос. Он умрет, сохранив свою самую драгоценную тайну. «Я понимаю», — сказал Ло Фэй, крепко сжав его ладонь. Молодой человек благодарно улыбнулся. Что он хотел сказать, это было уже неважно. Глаза умирающего закатились, голова безвольно поникла. Ло Фэй, по-прежнему сжимавший его ладонь, почувствовал кислый привкус во рту, а на грудь будто накатился тяжелый валун. Позже, когда люди разошлись и стало тихо, Ло Фэй наконец спросил Чэн Цзя: «Как ты его нашла?» «Не я, а Ню-Ню», — девушка указала на собаку-поводыря. «Наконец обучение пригодилось». «Обучение?» «Я попросила принести мне одежду, которая осталась в тюрьме. Понимая, что он может сегодня прийти сюда, я привела Ню-Ню, и пес учуял его в толпе». Ло Фэй был впечатлен. Чэн Цзя наклонилась и обняла собаку. «Ню-Ню, почему ты не помог?» — пожурила она пса. «Плохой человек хотел мне навредить». Пес тихо гавкнул, возможно, извиняясь. Затем вырвался из объятий хозяйки и подошел к молодому человеку. Положив лапу ему на грудь, фамильярно обнюхал его лицо. Они хорошо знали друг друга. Пес, вероятно, даже считал его своим хозяином. И теперь не понимал, почему тот лежит без движения.